Глава 6. Себастьян. Я хотел Аркадию. Получил. Желал покалечить ее жениха, и он лежал в лазарете. Мои мечты сбывались, потому теперь я грезил о поимке злоумышленника, что рискнул наложить на меня приворот и жестоких карах для него. Идущая рядом Аркадия не догадывалась, какие кровожадные образы заполняют мою голову. Она шла с гордо поднятой головой и чуть надутыми в обиде пухлыми губами. Желание чуть отпустило после яркой ночи, и я мог просто умиляться этому виду. Как только смирились с присутствием приворота в наших жизнях и приняли его воздействие, оба успокоились и нацелились на налаживание отношений. Я начинал привыкать к характеру Аркадии, она к моему. Так что вместо ссор мы перешли к пикировкам. Правда, пока что они доставляют больше удовольствия мне, но и она скоро втянется. Аркадия вообще оказалась очень практичной девушкой. Вместо того, чтобы плакать о потерянной невинности и обвинять меня в изнасиловании, быстро собралась и продолжила жить в изменившихся условиях. Даже не потребовала от меня скорейшего самоубийства или женитьбы. Последняя правда покоробила. Она так категорично отказалась, что это не могло не ударить по самолюбию. Но здесь тоже виноват приворот. Без него я бы никогда не позволил себе соблазнить занятую альвеанку. Ну, мне так кажется. В конце концов, оказалось, что я сильно ошибался в оценке Аркадии. «Мне надо навестить Влазиса», — вздохнула она. «Так неудобно получилось». «Навестите после обеда. Обсудим расширение списка ваших обязанностей». «Правда?» Синие глаза девушки просияли. Ее искренняя радость отдалась яркой свежестью эмоций, принеся удовольствие и мне. Правда, радовалась она недолго. «Комендант, мне кажется, это не расширение обязанностей, а список ваших пожеланий», — прошипела она, вонзая вилку в кусок мяса. Надеюсь, представляла не мое сердце. «Находиться при вас, работать при вас, слушаться вас. А уж требования в отношении Влазиса вообще неприемлемы», — просипела, нагнувшись к моему плечу. «Это ради его же безопасности», — пожал я плечами. «Послушайте, Аркадия, я демон простой. Если мы вместе ночами, то вы моя женщина. Никаких отступлений. Если не хотите, чтобы я объяснил эту истину Влазису, лучше...» «Я вас поняла», — рыкнула она, вонзая теперь в бифштекс нож. «А мои пожелания учитываются?» И глянула на меня весьма свирепо. «Обещаю не заглядываться на других женщин», — широко улыбнулся я. «Я о другом. Хочу обязанности младшего офицера, а не няньки и вашей любовницы». Она направила на меня лезвие ножа. «Ну?» «Хорошо». Я отвел ее руку подальше от своего горла. «Будут вам обязанности младшего офицера». «Отлично». Она расслабилась и обратила взгляд к искромсанному обеду. «Да». Подавив смешок, я тоже опустил взгляд к тарелке. Для огневика она очень даже покладистая. Хорошее качество. После обеда я отправился проверять зодчего. Рабочие подтягивались уже хорошо, но явно не знали, за что браться. А Гаскон потерянно носился между ними и пытался что-то объяснить. Пришлось самому всех собрать, выяснить специальности рабочих и распределить между ними обязанности. Поселившаяся в душе расслабленность после общения с Аркадией треснула, и к себе я вернулся раздосадованным подбором персонала. «Ваше задание выполнено». Жоржина появилась перед моим столом незаметно. «Я вам что говорил?» Чертыхнувшись, вжался спиной в кресло, готовый бросаться в стороны огненными шарами. «Простите». Девушка расстроенно отступила от стола. «Я пытаюсь быть шумной, но пока не получается». «Про какое задание речь?» Проворчал я, вновь склоняясь к документам на поставку. «Защита на ваших комнатах установлена. Список лиц внесен. Вносить новых можно через артефакт». Она положила на мой стол черную коробку размером с книгу. «И я сделала объявление». «Отлично. Повесьте завтра в обед на доске». «Есть». Она выпрямилась по струнке и унеслась прочь. Снова бесшумно. Может, на нее колокольчик повесить? Ну да. Чтобы Жоржина обиделась, а Аркадия настучала мне по рогам за бесчувственность. Как же тяжело с женщинами. В кабинет бодрой походкой вошел Вильхельм. Гипс, само собой, исчез. Демон выглядел бодрым и полным сил. И неудивительно. Прохлаждался, пока за него вкалывала девушка. «У меня новости», — «Возле схрона замечены ваши студенты», — отрапортовал он, фонтанируя в стороны эмоциями воодушевления и готовности работать. «Маяки не потревожены. Наблюдение продолжается». «Дай-ка угадаю. Арман и Персиваль?» «Они», — подтвердил майор. «Но, кажется, они считают, что нашли клад и приглядываются». «Ага. Крутятся там, не позволяя настоящим злоумышленникам приблизиться». «Мне с ними поговорить?» «Нет. Они на попечении капитана. У нее своя методика воспитания». «Тогда я могу вернуться к своим обязанностям?» «Да. И часть передашь Аркадии. Пора ей вливаться в работу». «Отлично!» — обрадовался Вильхельм. «А то я зашиваюсь». «И теряешь бдительность, раз улетаешь в ямы». «Это случайность». Голубые глаза посмотрели в мои возмущенно. «Главное, чтобы не переросло в закономерность. Свободен, майор». Несколько часов мне удалось поработать в тишине и спокойствии. Со мной связался Доминик, обрадовал отсутствием новостей, но хоть сообщил, что ведьма направляется в наш городок без названия. Последнее я собирался исправить в ближайшее время. «Комендант, к вам можно?» — в кабинет постучалась Аркадия. «Зависит от причин». «Выполняю ваши пожелания». Она продемонстрировала мне кипу бумаг. «Вы же хотели, чтобы я работала при вас?» «Люблю послушных женщин». Осклабился я, ожидая ответный укол, но Аркадия только фыркнула. «Что-то случилось?» «Влазис сломал крыло. Он расстроен. Я тоже расстроена». «Он же маг. Перелом заживет за пару дней». «Я расстроена из-за другого. Он упрекал меня в равнодушии, и я согласилась пойти с ним на свидание». «В Альвиане?» — предположил я, натянуто улыбнувшись. «Очень смешно, комендант». Она присела на софу и придвинула к себе журнальный столик, чтобы приняться раскладывать на нем бумаги. «То есть вы решили пойти с ним на свидание, хотя в отношениях со мной только ночных?» — буркнула она. «И временных». Подлокотники кресла под моими руками снова жалобно заскрипели и начали слегка дымиться. Выругавшись под нос, я охладил их, поднялся из-за стола и направился к двери. «Говорю же, он упрекал меня. Справедливо, между прочим. Я не сопроводила его в лазарет, а отправилась с вами». Она продолжала выкладывать бумаги в аккуратные стопочки. От нее исходил еле уловимый серый шум. Похоже, девушка пребывала глубоко в своих мыслях, и те ее сильно тревожили. «Я чувствовала себя виноватой, понимаете?» «И как проходят альвианские свидания?» — уточнил я, двинувшись теперь к окнам за моим столом, чтобы задернуть портьеры. «Он предложил пикник при свете звезд». «Ночью вы обязаны находиться в моей кровати», — напомнил я, распаляясь от злости все сильнее. «Ничего я не обязана». Она сердито поджала губы и подняла ко мне горящий пламенем взгляд. Даже через артефакт ощутилась острота ее эмоций. «А что вы делаете?» — опешила. «Идите сюда, капитан». Я указал ей на свой стол. «Кое-что покажу». «И что это?» Она поднялась с софы и приблизилась. Я тут же скользнул за ее спину и подтолкнул ее к столу, поддерживая за талию. Ее крылья дернулись в стороны. Она уперлась руками в столешницу. «Комендант, вы что?» «Не кричите. Это приказ». Я быстро справился с ремнем ее брюк, параллельно поглаживая стройное бедро. «Хотя нет. Разрешаю стонать». «Комендант, так нельзя». «Вы сами виноваты, капитан. Ночные отношения, значит?» «Они очень даже круглосуточные». «Так». Она резко развернулась, вырываясь из моей хватки, и приблизилась. «Раз начали, давайте быстрее, комендант». Аркадия схватила меня за грудки, чтобы притянуть ближе и впиться в мои губы поцелуем. «Аркадия, хватит так довольно улыбаться», — проворчала я, торопливо застегивая ремень брюк. «Я не в состоянии себя контролировать», — проурчал этот невозможный демон. «Так нельзя, мы на службе, комендант». «Это вы на меня набросились, капитан», — отбил он и относительно был прав. Но он весь день меня поддевал и при этом так соблазнительно смотрел и пах, что мне не удалось сдержаться. «Вам следовало отбиваться», — посоветовала я. «Учту», — рассмеялся он, только продолжал смотреть на меня с таким довольством, будто получил самый желанный приз, но не уверен, что осилю. «Надеюсь, нейтрализатор запаха у вас с собой». «С собой», — улыбка сползла с его лица, взгляд сделался сварливым. «В чем дело? Мне неприятно, что приходится стирать с вас мой запах». «Ну, комендант, это же все приворот». Я несколько смутилась, не ожидала. Наверное, это тоже инстинкт. Он закатил глаза. Говорил же, я демон простой. Да-да, говорили, помахала я рукой у лица, отворачиваясь, чтобы скрыть свою довольную улыбку. Пусть это временно и мозги пудрят приворот, но приятно. Мы будто действительно тайные влюбленные. Вот только чувств здесь нет, и влечение навязано. Как же тяжело об этом помнить, особенно когда Себастьян просто находится рядом. Давайте работать, комендант. Так мы и поступили. Облились нейтрализатором запаха, проветрили помещение и сосредоточились на своих делах. После внезапной близости мозги встали на место, но в теле поселилась такая расслабленность, что больше хотелось валяться, а не писать инструкции. На то же пожаловался Себастьян. Только это не помешало нам отлично поработать. Как интересно. Записи на альвианском. Я так увлеклась, что не заметила приближения коменданта. А он этим воспользовался и схватил одну из моих бумаг. Дайте-ка отгадаю. Переводите инструкции родного альвиана, чтобы выдать их за свою работу? Языковое заклинание помогало свободно общаться с жителям разных стран? Вот с письменностью все же приходилось работать. Благо и тут спасала магия, не приходилось корпеть над бумагами с ручкой. «Вы не запрещали?» Я сразу перешла к обороне. «Не запрещал», — пожал он плечами. «Находчиво». И подал мне руку. Я так удивилась, что взялась за нее без раздумий и поднялась с софы. «Ужин, капитан». Он подхватил меня под локоть и повел к выходу. «Вот так просто?» Я надеялась, что не улыбаюсь, словно идиотка. Само собой, в приемную мы вошли порзень и с каменными выражениями на лицах. Жоржина упорно трудилась над чем-то, но при появлении Себастьяна поднялась из-за стола и сжалась, словно готовая выслушать выговор. «Мы идем на ужин», — Жоржина вежливым тоном сообщил он. «Присоединяйтесь». «С радостью». Девушка вся расцвела. По пути я заглянула в казарму своих студентов. Они бездельничали. Себастьян хмыкнул на мои сетования, словно ничего другого и не ожидал, но лишь пожелал удачи. «Кстати, каковы ваши впечатления о прорабе?» — спросил он, окружая нас сферой безмолвия. «Мы только покинули крепость. Можно было добраться до столовой на лошадях, ведь палаточный лагерь находился не так близко. Но Себастьян предложил прогуляться после целого дня бумажной работы. Она странная и будто не разбирается. Я не стала скрывать своего мнения». «Понятно», — протянул он. «А зодчий как? Те же впечатления. И что будете делать?» «Понаблюдаю. Под сожженными казармами скрытый магнезий и схрон. Возможно, из-за него и пошли на поджог. Я жду, когда злоумышленники выдадут себя. Беда в том, что схрон каким-то образом нашел Арман. Видимо, туда и водил в тот день Персиваля. Сможете держать их подальше?» «Конечно, я разберусь». Новость встревожила. Городок только начали строить, а уже столько странностей. Наложенный на офицеров приворот, поджог, схрон защиты из магнезии, ну и весьма подозрительный зодчий с прорабом. «Только не в ущерб остальной работе. Вильхельм передаст вам часть своих обязанностей». «Правда? Это замечательно. Спасибо, комендант». «Говорю же, вы ненормальная. Кто радуется работе?» «Тот, кого задвигают», — пробурчала я, и идущая рядом Жоржина согласно кивнула. Вот только Себастьян заметил. «Вам мало работы?» — предположил он. «Я добавлю». «У меня нет работы по моей специальности», — робко возразила я. «Вы мне все запрещаете». «Как же, я разрешил вам обезопасить наш с Аркадией этаж». «То есть в защите она разбирается лучше, чем в секретарской работе. Кто она такая?» «Да, кстати, по поводу этого», — вспомнила я. «Как внести ауру других лиц в систему безопасности?» «Через артефакт, он у коменданта», — Жоржина указала на Себастьяна. Тот так сыто ухмыльнулся, что стало ясным, жених в моих комнатах не появится ни под каким предлогом. Вот же рогатый собственник. Но вот как с этим бороться? И главное, как объяснить Влазису? «Мы еще поговорим», — сообщила я Себастьяну одним взглядом. Но он не проникся серьезностью ситуации, лишь шире улыбнулся. Ужин прошел спокойно, если не считать осуждающего взгляда сидящего в отдалении Влазиса. По мою правую руку расположился комендант, по левую разместился Вильхельм и принялся воодушевленно рассказывать о планируемой передаче мне части своих обязанностей. Так что жених остался не у дел, но после ужина перехватил меня и напомнил о свидании. Само собой, я не могла отказать, так что пообещала прийти в условленное место. Только сначала мне предстоял список дел, ну и разговор с Арманом. После ужина я построила всех студентов на площади перед крепостью. Новый капрал встал впереди строя, в ожидании, глядя на меня. Я разочарована, не стала ходить вокруг да около. Так как запланированные на день работы не выполнены, отменяется ваш сон до момента их завершения. Завтра у нас ранняя по плану побудка и проверка вашей физической подготовки. «Уверена, Арман подошел к вопросу ваших тренировок со всей ответственностью. Это будет своего рода квалификационный экзамен, по результатам которого определится степень свобод каждого. До его прохождения всему отряду надлежит находиться в крепости. Покидать ее разрешено в пределах 500 метров только для упражнений по физической подготовке. «А как же приемы пищи?» — задала резонный вопрос Ивона. «Еду вам будут приносить дежурные. А раз поступил запрет на ваше перемещение, то твоя отработка, Арман, заменена на дополнительную работу в крепости. Список получишь от меня завтра». «Есть», — ответил он после краткой заминки. Студенты переглядывались между собой в замешательстве. «Тогда приступайте. Наверняка Арман сумеет распределить между вами обязанности максимально эффективно, чтобы вы успели поспать перед экзаменом. Свободны». Отряд остался стоять в растерянности, а я с чувством выполненного долга отправилась к себе собираться на встречу с Влазисом. Предстояло привести себя в порядок. Свидание предполагало свободный формат одежды, потому я надела простое голубое платье с юбкой чуть ниже колена и длинными рукавами и накинула плащ. Нанесла простой макияж, распустила волосы, после чего посчитала свой образ завершенным. Башню покидала перебежками, чтобы не нарваться на Себастьена. Я не знала, как отреагирует демон. Мало ли, схватит и никуда не отпустит. Лучше пусть хватает после свидания. Влазис ждал меня внизу. В отличие от меня, он облачился в потрясающей красоты костюм и уложил волосы. Может, забыл, что в нашем городке нет ресторанов, и свидание пройдет на траве под деревьями? Моя воительница прекрасна, как всегда. Он взял меня за руку, а потом вдруг ухмыльнулся и припал губами к костяшкам моих пальцев. Видишь, я изучаю культуру Тринаты. Его поступок так удивил и вызвал настолько сильное неприятие, что мне удалось лишь кивнуть. В городке, само собой, не было сквера или парка, лишь выделили на будущее территорию и засадили ее деревьями. Трава выросла сама, так что место вполне подходило для свидания. Владец подготовился заранее, постелил покрывало, на котором нас ожидала корзинка с ягодами, коробка конфет и бутылка. Надеюсь, не вина, все же я на службе. Не так роскошно, как в наше первое свидание, но... Владец подал мне руку и помог присесть на приготовленную для меня подушечку. На самом деле у нас и не было настоящих свиданий. После того, как отец определился женихом, мы с Владисом встретились для знакомства в ресторане. Соседний стол занимали наши родители. Мы пообщались, возможно, жених выглядел так романтично и столь изысканно ухаживал, что произвел на молоденькую и наивную меня неизгладимые впечатления. Я тоже ему понравилась, и наши родители приступили ко второму туру переговоров. Потом мы с Влазисом пару раз встречались наедине в других ресторанах, помпезных, дорогих и шумных. Флёр изначальной влюбленности прошел, но жених меня по-прежнему устраивал. Только все же вечер под звездами на покрывале мне нравился больше встреч в популярных местах столицы. Владису, похоже, нет. Интересно, что бы предпочел Себастьен? «Твой артефакт», — заговорил мой жених. «Что? А, да, я вытянула из сумки артефакт связи. Так замечталась, что не услышала сигнал. Слушаю». Передо мной сформировалось недовольное лицо Себастьена. Стоило о нем вспомнить, как он тут же громко заявил о себе. «Капитан, срочно в крепость! Дело серьезное!» Пророкотал он и прервал вызов. Я пару секунд похлопала глазами, потом взглянула на раздосадованного Влазиса и извинилась, и поднялась в небо. Срочно так срочно. Неслась на пределе сил, и в кабинет Себастьена ворвалась тяжело дыша. «Что случилось?» — пролаяла я и возмущенно приоткрыла рот, увидев, что демон ожидал меня, развалившись на софе за чтением книги. «Как это, что случилось? Вы отправились мне изменять, я не мог этого допустить». Он отложил томик на прикроватную тумбу и посмотрел на меня почти спокойно. «Он мой будущий жених». Я затрясла руками, пытаясь унять яростную дрожь. «Несусь тут, переживаю. Гадаю о причинах срочного вызова, а он просто решил отменить мое свидание. Невозможный. Повторите это еще раз и увидите, что будет». Он нарочито медленно ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Ох, почему-то не пугает, а будоражит. Он мой будущий жених», — дерзко повторила я и понеслась прочь из кабинета. Приемную покинула за секунды, а там направилась к южной башне, взлетела вверх по ступенькам, ворвалась в свою комнату и с победной улыбкой на губах заперла дверь. Вот так вот. Пару раз ударив друг об друга ладони, прошла к креслу и рухнула в него. Грудная клетка вздымалась от учащенного дыхания, кожа холодела испарина. Устроил мне один демон вечерний марш-бросок. Тут сам по себе щелкнул замок. Дверь медленно открылась, являя Себастьена. На слишком привлекательном лице демона застыло выражение злого веселья. Губы кривились в предвкушающей усмешке. «Как?» — вымолвила я, пребывая в шоке. В груди постепенно нарастало бешенство. «Моего жениха сегодня выносили с переломом крыла, когда он попытался подарить мне цветы, а вы спокойно открыли замок снаружи? Снова жених?» — прищурил огненные глаза демон. «Как обычно, пропустил все обвинения мимо ушей и услышал только то, что важно для него. Капитан, вы будете наказаны!» Он захлопнул за собой дверь и, словно издеваясь, повел пальцами магией, запирая замок. «Вон из моей комнаты!» — задыхаясь, пролепетала я. Возмущение испарилось, как и злость. Мои губы почему-то подрагивали в улыбке, а сердце теперь громко билось не из-за бега, а от волнения. Пусть и почти не знала Себастьена, но почему-то в глубине души понимала, что он никогда не сделает мне больно. «Не подходите!» Подскочив на ноги, я попыталась дать дёру, но не особо быстро. Зато демон двигался молниеносно. Настиг меня за считанные секунды, схватил за талию, развернул. И еще через пару секунд моего изумления он уселся в кресло. Я оказалась лежащей животом на его коленях. «Как наказывать будем?» Он трепетно погладил мою попу, посылая по моему телу щекотные мурашки, и следом порывисто задрал на мне юбку. «Капитан, вы надели красивое белье». Я прикрыла лицо руками, борясь с нервным смехом, хотя стоило бы чуть смутиться. «Что же с вами делать?» Теперь его рука прошлась поверх шелковой ткани панталон и слегка ущипнула кожу на бедре. Я взвизгнула и решила признаться. «Оно для вас, комендант». Мои руки все еще прижимались к пылающему лицу, потому слова прозвучали невнятно. «Что?» — уточнил он. «Белье для вас», — призналась, приподнимаясь на его ногах. «А платье, значит, для него?» — проворчал он, и теперь мне приходилось бороться с хохотом. Себастьян приподнял меня и теперь усадил меня на колени попой. Огненные глаза смотрели лукаво. «Ну, платье обычное, не самое лучшее, а белье самое-самое», — призналась я, разглядывая на себе примятый подол юбки. «Думала, приду со свидания и к вам, комендант». «Не напоминайте мне про ваше свидание, капитан», — на миг помрачнел он лицом. «Что ж, идемте смотреть ваше белье». И рывком поднялся с кресла, легко удерживая меня на руках. «Идемте». Я обхватила его шею руками и довольно выдохнула. «Интересно, настоящая любовь без приворота такая же приятная? Любовь? Я правда так подумала? Может, расскажете мне про Альвиан, капитан?» — проурчал мне в макушку Себастьен. Мы только проснулись, в окна проникали солнечные лучи. И мне следовало бы бежать в свою комнату, но пока не находилось сил выбраться из крепких и таких горячих объятий демона. «Что вам интересно, комендант?» «Многое, учитывая, как часто между нами возникают недопонимания. Но пока меня интересуют добрачные отношения. Кажется, он не мог меня взбодрить эффективнее». Я моментально проснулась и удивленно захлопала глазами. «Мне казалось, альвианки зашоренные ханжи. А вы чувственная женщина, и довольно легко приняли изменения. Приворот ведь не меняет мировоззрение. Только не обижайтесь, капитан». «Конечно, по сравнению с демонами, альвианцы могут казаться ханжами», — проворчала я, но заставила себя расслабиться. «Не так уж и обидно. В Альвиане ценятся семейные узы. Не принято демонстрировать отношения до того, как они приобретут цельное оформление. Но, само собой, фениксы общаются». Встречаются, просто прилюдно стараются даже не держаться за руки. Наедине и обнимаются, и целуются, и даже спят. Не все, конечно. Большинство девушек стремятся разделить свой первый раз с любимым. Только ведь не всегда выходит построить отношения с первой любовью. Иногда фениксы не сходятся, ошибаются, идут дальше в поисках настоящей любви. «Как и у нас», — хмыкнул Себастьян. «Получается, альвианцы просто более скрытны в плане личных отношений? Личное же оно на то и личное. Зачем его всем демонстрировать? Выходит, наши отношения вполне могли существовать и в формате альвиана? Вполне. Если бы я была простой альвианкой. Многие не считают зазорным близкое общение до свадьбы. Конечно, если выяснится, что у девушки или мужчины было много партнеров, это вызовет осуждение, помешает в дальнейшем построить семью и даже карьеру. У аристократов все сложнее. Там выше требования к жениху и невесте. Поэтому я блюла целомудрие. Но раз случилось, в жизни ведь бывает всякое, мы все военные, можем погибнуть в любой момент, поэтому глупо реветь из-за того, на что мы не могли повлиять. Я только надеюсь, что приворот действительно не меняет мировоззрение. Не хочу жалеть потом, считая себя плохой. Я боялся, ты впадешь в истерику после появления жениха. Будешь считать себя изменщицей и прочее, а ты? Мне показалось, власть тебя тяготит, и ты не особо стремишься с ним общаться. Он тебе совсем не нравится, да? «Владис — привлекательный и обходительный мужчина. Когда нас познакомили, я была молодой и наивной. Считала, что влюбилась, и мне очень повезло. Когда отправил служить, передовая выбивает наивность, учит быть практичной. Его красота и обходительность стали иметь для меня меньшее значение, чем склад характера и привычки. Но я все равно не жалела. Это норма для аристократки — выходить замуж по выбору главы рода. Отец подобрал мне достойного жениха. Только он тебе не по душе, поэтому ты отправилась в Тринату». «Я восхищена демонами, вашей силой, особенностями. Формирование истинной пары — это так романтично. Отправиться в Тринату было моей детской мечтой. Когда границы открылись, я решила ее осуществить. Отец, само собой, был против, считал, что мы и так затянулись с помолвкой. но братья заступились за меня. Можно сказать, это мое последнее одиночное путешествие перед началом жизни замужней женщины. А Владис и тут все испортил. Горько рассмеялась я. Думаю, он боялся потерять невесту. В голосе Себастьяна появилась сварливость. И оказался прав. «Разве?» — насторожилась я. «Предположим, развеем мы приворот. Как практичные существа договоримся обо всем забыть и оставить наши отношения приятным воспоминанием. Влечение хоть и навеянное, но происходящее ведь не создано из ничего. Не думаю, что лишь приворот формирует пламя нашей близости, Аркадия. И испытав это все, разве ты хочешь вступить в договорной брак, а не пожелаешь найти такое же, но настоящее?» «В этом мой долг перед родом», — хрипло ответила я. Только после его речи стало внезапно тяжело на душе. Похоже, стоит бояться не того, что снятие приворота оголит фальшивость нашего влечения, а того, что он исчезнет, ничего не изменив в ощущениях. «Ну да, конечно», — вздохнул он. «Прости, я зря поднял эту тему. Думать о том, как жить дальше, мы будем после снятия приворота. А пока не унывать, капитан». Он шутливо хлопнул меня по попе, словно выгоняя из кровати. «Есть не унывать, комендант», — притворно-бодро ответила я. Студенты выстроились передо мной унылой линией. Мрачность на их лицах могла соперничать по насыщенности с синевой под глазами. «Вижу, вы не выспались, так что приступим сразу к делу». Кровожадно осклабилась я. «Арман, тебе нужно распределить членов отряда по упражнениям». Нет, в глубине души мне было их жаль, но себя жальче. Не все же строительство терпеть их безалаберности каверзы. Мне хватает и прилетевшего по мою душу жениха, который успел с утра выесть мне душу вилкой. Отличного состава я жду послушания и безупречной работы. А дальше я банально вредничала. Подкидывала слишком сложные задачи, использовала слабости каждого студента против него. Арман наблюдал за общим провалом с открытым ртом. Только рядом не было Персиваля, чтобы прикрыть его челюсть. Тот валялся в грязи вместе с злой Ивоной. «Ты дебил, а не командир!» Она сердито пригрозила ему кулаком. «Это она тебе», — сообщила я Арману. «Спасибо за подсказку, капитан», — прорычал он, нервно проводя рукой по золотистым волосам. Студенты провалились дружно и со смаком. Под конец я чувствовала себя ужасным фениксом, но осталась довольной. Грязные, злые и несчастные, они потопали обратно в крепость, чтобы приступить к работе. Я полетела проверять лучников на крепостной стене. Потом удостоверилась в стабильности работы установленной недавно защиты, встретилась с Зорией, обсудила список предстоящей поставки. И так несколько часов. А перед обедом решила посидеть немного над своими инструкциями в кабинете Себастьена. Соскучилась. Мой демон отчитывал зодчего, потому я тихо прошмыгнула в помещение и присела на софу. Придвинула к себе бумаги, но краем уха слушала строгий выговор. Каждое слово припечатывало зодчего к полу. Он покинул кабинет сгорбленным и жутко расстроенный. День разбитых надежд какой-то. «Капитан», — думал, Себастьян будет зол, а он лукаво мне улыбнулся. «Смотрите, что я нашел в своей кровати». И вытянул из выдвижного ящика стола белоснежное перо. «Мое», — подтвердила я, заинтересованно ожидая подтверждения. «Доказательство того, что фениксы линяют», — выдал демон, и мой рот приоткрылся в выражении возмущения. «Как котики. В вашем случае — кошечки. Обидеться, что ли?» «Нет, не хочется. Вы мне его вернете». Я подняла с софы и приблизилась к столу коменданта, требовательно протягивая руку. «Нет, конечно», — фыркнул он, пряча перо обратно в ящик. «Оставлю на память». А вот руку он мою перехватил и потянул к себе. Мне пришлось обойти стол, и через миг я оказалась сидящей на коленях демона. С упоением отвечала на поцелуй, трепала огненные волосы. Стук в дверь снес меня обратно к софе. Мы с Себастьеном спешно поправили одежду. Он с ворчанием пригладил встрепанные волосы и пригрозил пальцем в ответ на мое хихиканье. «Войдите», — суровым голосом разрешил Себастьян, вмиг превоплощаясь в требовательного коменданта. Я тоже уткнулась взглядом в бумаги, но вздрогнула, когда услышала голос Владиса. «Добрый день, комендант», — вежливо поздоровался он, мимолетно посмотрев на меня с укором. «Вы говорили, что не имеете права привлекать меня к работе, но мне бы не хотелось находиться здесь в качестве гражданского. Я мог бы оказать посильную помощь». «Могли бы», — к моему удивлению согласился Себастьян. Я украдкой указала ему на мои инструкции. Хорошо бы их передать кому-нибудь другому, но демон еле заметно качнул головой и решил отправить моего будущего жениха помогать на складе. «Почему?» — только и спросила я, проводив расстроенного Владиса взглядом. «Вы бы могли освободить меня от задания вне моей компетенции. Если передать инструкции ему, то вы перестанете работать в моем кабинете, капитан. Я не могу этого допустить». Он развернулся, похлопав себя по колену. «Возвращайтесь». «Вы сослали моего...» Себастьян опасно прищурился, и я сбилась на полуслове. «Владиса сослали на склад. Он сам просил о работе, а Зорюшке не помешает помощник. «Хватит называть ее Зорюшка», — проворчала я, демонстративно отворачиваясь. «Не вернусь», — припечатала и придвинула к себе бумаги. Проработать удалось 10 секунд, а потом Себастьян пришел ко мне сам. Навалился сверху, зацеловал. «Сегодня из нас точно плохие работники». На обед мы снова отправились втроем. Я, Жоржина и Себастьян. Студенты теперь были заперты в крепости, потому в палатке-столовой царила относительная тишина. Влази сразу подсел ко мне, и весь обед я ощущала, как чешется попа, которой снова будет угрожать один ревнивый демон. «Мне надо повесить объявление», — сообщила Жоржина, когда мы уже вчетвером завершили с едой и вышли на улицу. Судя по всему, собирался дождь. Порывы ветра били в лицо и трепали волосы. Солнце скрылось за тяжелыми облаками. Жоржина побежала к доске объявлений, развернула лист и принялась прикреплять его. Новый порыв ветра забрался девушке под юбку, резко вздернув ее к самой талии, демонстрируя нам очередной комплект весьма фривольного красного кружевного белья. Влази замер от удивления. Себастьян сразу же тактично отвернулся. Я же подлетела к охнувшей Жоржине и закрыла ее крылом, позволяя поправить одежду. Бедняжка вся раскраснелась от смущения. Я подозрительно глянула на мужчин. Себастьян делал вид, что считает облака на небе. Влазис чертыхнулся и глупо улыбнулся, разведя руками в стороны. «Послушай, Жоржина, что за вечное безобразие у тебя под одеждой?» — прошипела я девушке, рассерженная догадками о причинах подобного выбора белья. «Ты что, планируешь соблазнить начальника?» «Что? Нет. Зачем мне это?» «Тогда почему бы не носить что-то более закрытое, а лучше балахон?» «Так юбка до колена. Куда еще более закрытое?» «Я про белье». «Закрытое белье? Такое бывает?» Она так искренне удивилась, что выгнала меня в ступор. «Ты будто не знала. Я прибыла из Акрии почти без вещей. Мне выделили бюджет, на который я заказала привычную одежду. И вот, на глазах девушки навернулись слезы. Я снова сделала что-то не так? Похоже, ее очень расстроил мой выговор. И чего я так озверела? То есть для тебя привычно одеваться развратно? В соответствии с моими функциями?» Жоржина совершенно поникла. «Я не знала другой жизни, понимаешь?» Меня в очередной раз захлестнуло приступом любопытства. Но девушка готова была разрыдаться, потому пришлось подавить все рвущиеся наружу вопросы. «Давай я тебе покажу свой гардероб. Скоро подготовят список будущей поставки. Закажешь одежду не из привычного, но зато приличного и удобного. Думаю, все эти подвязки впиваются в кожу. И не только», — пожаловалась она, но на губах ее появилась улыбка. «Спасибо, Аркадия». К нам подошел собранный, но одновременно расслабленный Себастьян. Он забрал у Жоржины бумагу и сам прикрепил ее к доске объявлений. «Конкурс на лучшее название городка», — прочитала я. «Странно, что названия до сих пор нет». «Есть, но оно не подходит. Я называю его «Несчастье номер два». «А номер один?» — заинтересовалась я. Он так многозначительно посмотрел в мои глаза, что моментально захотелось надрать его рога. «Это я-то несчастье? Когда зоря золото? Пойдемте работать, леди. Дождь вот-вот начнется». «Знаю, Аркадия любит дождь. Но вдруг влага усиливает линьку у фениксов?» В огненных глазах демона появились смешинки. Жоржина хихикнула под нос. Я же кивнула, глянув на демона с прищером. Мысленно пообещала отомстить. «Например, подарю ему хвост».